Глава 45. «Приказ?» «Да, сегодня утром доставили. Не успел передать», — ответил мужчина, вручая внушительную пачку бумаги, непонятно как уместившуюся во внутреннем кармане его куртки. «Я слышал, ты планируешь строить гостиницу. Уверен, монеты тебе не помешают». «Угу», — кивнула, неожиданно ощутив непонятную грусть. Чуть приподнялась. «Не вставай. Сегодня ты будешь ужинать в постели», — с улыбкой произнес Кейн, покидая мои покои. «И от завтрака бы не отказалась, наверное», — прошептала, глядя на закрытую дверь. Некоторое время невидяще пялилась перед собой. После, тряхнув головой, прогоняя тягостные мысли, буркнула. «Все, хватит. Посмотрим, что там его величество нам выделил». «О, замечательно, процент вознаграждения возрос. Должно хватить и на гостиницу, и домик восстановить». «Эмма, ты не спишь?» – раздался тихий голос брата, и через секунду его голова высунулась в образовавшуюся щель, когда я уже дочитывала Талмуд. «Зайду?» «Да чтоб вас!» – рыкнула, стукнув кулаком по одеялу. Сердито бросила ошеломленному Фрэнку. «Заходи, будешь помогать». «Труп закапывать отказываюсь», – усмехнулся мужчина. Присев в кресло, уточнил. «Что случилось?» «Его Величество настоятельно рекомендует мне и Кейну в ближайшее время обвенчаться», процедила сквозь зубы, ткнув пальцем в строчки на последнем листе бумаги. «Если откажешься...» «Да знаю я!» прорычала, лихорадочно соображая, как из этого выпутаться. «Тебе же Кейн нравится, в чем проблема?» С недоумением поинтересовался братец, насмешливо приподняв бровь. «Нравится, но я, может, ухаживания хочу, признаний в любви, а не это все», — пробормотала, обиженно сложив руки на груди. «Сначала он сунул мне кольцо, ни слова не сказав. Сейчас сговорился с его величеством». «Уверен, ты ошибаешься», — в полголоса, будто размышляя, произнес Фрэнк, взяв злосчастный листок в руки. «Эмма, я не знал!» — ворвался в комнату Кейн, держа в руках листок бумаги. Видно, и его уведомили о нашем скоропостижном браке. «Вернусь в столицу, обсужу это с его величеством». «Значит, это не ты с ним договорился?» — переспросила, пристально вглядываясь в мужчину, пытаясь распознать ложь. «Нет», — ровным голосом ответил Кейн, нависнув надо мной. С нахальной улыбочкой на лице уверенно заявил. «Ты будешь моей, но не таким способом». «Ага, сейчас же», — упрямо мотнула головой, задохнувшись от переполнявших меня эмоций. «Согласен, не сейчас. Ты должна выздороветь, иначе брачная ночь будет не столь запоминающейся», — протянул Кейн, многообещающе на меня посмотрев. «Эй, ребята, я вам не мешаю?» — шутя, возмутился Фрэнк, вскакивая с кресла. «Нет, да. Выйди, пожалуйста, из комнаты». «Не командуй в моем доме», — прошипела, подавшись к мужчине. «Зря я это сделала». Кейн, глухо рыкнув, крепко схватил меня за голову, зажав так, чтобы я не смогла вырваться, и поцеловал. Его поцелуй был опьяняющий, страстный, требовательный. Он кружил голову, лишая меня разума. С силой толкнув Кейна в грудь, в тщетной попытке освободиться из сладостного плена. Но мужчина даже не обратил внимания на мои жалкие сопротивления. Он только глубже погрузил руки в мои волосы, откидывая голову назад, чтобы впиться еще более властным поцелуем. Кейн будто бы бросал вызов, молчаливо требуя признать напряжение и жар, что существовали между нами. И я прекратила сопротивляться, позволив себе насладиться силой и напором мужчины. По телу прокатилась сладостная волна. Мои руки обхватили шею мужчины, притягивая к себе, чтобы, наконец, он унял испепеляющий жар, бушующий во мне. Я издала тихий стон. «Нам лучше остановиться», — прохрипел Кейн, прерывисто дыша, нехотя отпуская меня из стального захвата. Продолжил покрывать мое лицо легкими, почти невесомыми поцелуями. Тело мужчины било дрожь, а жар его губ обжигал кожу на моем лице. Неимоверным усилием воли я смогла взять себя в руки. Чуть отстранилась от мужчины, все еще блуждая, словно в тумане. Заметила загадочную улыбку на лице Кейна. «Скоро», — прошептал мужчина, поднимаясь с кровати, неизвестно когда в ней оказавшись, и раскачиваясь на каблуках. Озорно подмигнул мне, чему-то радуясь. «Я не дала свое согласие», — произнесла, бросив дерзкий взгляд на довольного мужчину. «Даш», — рвано ответил Кейн, спешно покинув мои покои. «Хм, да», — согласилась, с предвкушающей улыбкой тихо добавив. «Это будет занятно». В прошлом моя личная жизнь как-то не сложилась. Так получилось, что на моем пути всегда встречался мужчина слабее меня. Неосознанно я подавляла его, а такое не всем по нраву. Я честно пыталась стать другой, измениться, притвориться слабой и наивной. А после 35 лет и нескольких неудачных экспериментов оставила эти бессмысленные попытки. Но, возможно, я просто не встретила его, того самого, под стать мне. Не знаю, что из этого получится, но попробовать стоит. «Когда свадьба?» – заглянул в комнату Фрэнк, ехидно добавив. «Судя по воодушевленному лицу Кейна, скоро». «Посмотрим», – нараспев протянула, почувствовав зверский голод. «Где мой обещанный ужин в постель?» «Твой жених поспешил за ним», – хмыкнул братец. «Чуть меня не сбил с ног, так торопился». «Хорошо, а теперь давай обсудим место под гостиницу. У меня тут идейка появилась». «Срочно замуж, срочно!» – взвыл Фрэнк, запрокидывая голову. «Завтра же выдам». «Сомневаюсь, что это тебе поможет», – усмехнулась, забавляясь над братцем, добавила. «Думаю, Кейн будет не против моей деятельности». «Совершенно не против», – проговорил он, проходя в покое. Следом за ним шла Молли, неся поднос с овощным рагу и печеным мясом, которое просто изумительно пахло. «Вот видишь?» – довольно улыбнулась брату, чинно расправляя одеяло. Плечо немного побаливало, но чувствовала я себя вполне неплохо. Но отказываться от заботы мужчин не стала. Это же так приятно. «Уж лучше пусть она там свою кипучую энергию тратит, а дома будет ласковая и покладистая», – продолжил Кейн, приподнимая мою подушку. Подавился смешком Фрэнк, заметив на моем лице искреннее изумление. «Зря надеешься». «У меня есть действенные способы ее унять», — настоял на своем Кейн, добавляя к своему списку штрафной балл. «Я еще не согласилась на эту сомнительную авантюру». Напомнила, запихнула в рот ложку, полную горячего гарнира, проглотив нежнейшие овощи, добавила. «Молли, передай, пожалуйста, Ронде, что это невероятно вкусно». «Хорошо, госпожа», — улыбнулась девушка, прежде чем покинуть мои покои. «Я терпелив и настойчив», — с усмешкой бросил Кейн, мельком взглянув на Фрэнка, как бы невзначай добавил. «Думаю, твой брат будет только рад и поддержит меня». «Эй, не вмешивайте меня в свои делишки», — потребовал мужчина, утащив из моей тарелки кусок мяса. «Это мое», — легонько ткнула вилкой в руку брату, когда он полез за очередной порцией. «Жадина». «Знаю», — хмыкнула украдкой, взглянув на Кейна, которого явно забавляла наша перепалка. И после того, как и в третий раз Фрэнку не удалось утащить с моей тарелки кусочек мяса, сердито буркнув что-то о жестокой сестрице, приволок поднос с ужином в мои покои. Через 5 минут, насмотревшись на нас с аппетитом жующих, Кейн тоже к нам присоединился. Позже, когда с ужином было покончено и выпита пара чашек отвара, удобно разместившись на моей кровати, мы составляли план будущей гостиницы, громко споря и обсуждая каждую деталь. Удивительно, но в этот раз мы с Кейном оказались по одну сторону. Было странно и приятно чувствовать поддержку мужчины. Как-то само собой, широкая мужская ладонь накрыла мою руку, а чуть шершавые пальцы осторожно поглаживали мои, слегка сжимая. Все это выглядело так естественно, будто так было всегда.